Глава шестая. Корабль с собаками. Однажды утром порт Сантьяго-де-Куба огласился лаем. Сотни псов, сосворенных по дюжине, беснуясь, рвались на цепи, скалили пасти, стянутые намордниками, норовя куснуть своих псарей соседей по своре, либо кинуться на людей, глазевших из-за оконных решеток. Челюсти смыкались, хватая воздух, и вновь размыкались в тщетном оскале, а псари тащили собак к сходням стоявшего в порту парусника, хлыстом загоняли в трюмы. И все новые своры появлялись, все новые, их приводили надсмотрщики с плантации, гуахиро, белые кубинские крестьяне, егеря в высоких сапогах. Тиноэль, по поручению хозяина, отправившийся в порт купить султанку, с рыбиной в руке подошел поближе к странному судну, поглядел на огромных псов, которые все шли и шли с ворами, по дюжине в каждой, на французского офицера, который считал собак, быстро перекидывая костяшки на счетах. «Куда их везут?» — крикнул Тиноэль матросу-мулату, который разворачивал сеть, собираясь затянуть ею отверстие люка. «Негров жрать!» — ответил с хохотом мулат, перекрывая сильным голосом собачий лай. Ответ мулата, говорившего на креольском наречии, был откровением для Тиноэля. Креольское наречие — язык, на котором говорят негры на Гаити, во французских колониях Америки, представляет собой смесь испорченного французского языка и заимствований из других языков. Со всех ног помчался он к собору, близ паперти которого собирались негры французских колонистов, поджидая, пока хозяева вернутся от мессы. Три дня назад в Сантьяго как раз прибыло семейство Дюфрене, утратив всякую надежду сохранить за собою плантации, и, покинув поместье, прославившиеся тем, что там был схвачен Макандаль. Негры Дюфрене привезли из Капы великие вести. С самого начала путешествия Полина чувствовала себя почти королевой на борту этого фрегата, который должен был доставить войска в колонии и шел теперь к Антильским островам, скользя по широким отлогостям волн и ритмично поскрипывая такелажем. Роли державных героинь были не чужды Полине, ибо актер Лафон, ее любовник, не раз декламировал ей, подвывая самые царственные строки из Баизета и Митридата. Баизет и Митридат — трагедии Жанна Россина. Память у Полины была короткая. Ей смутно припоминалась строка «Под веслами у нас вспененный Гелеспонд» или что-то в этом роде. Строка эта вполне могла быть отнесена к белопенной кильваторной струе, которую оставлял за собой океан, шедший над всеми парусами и с развернутыми вымпелами. Впрочем, теперь с каждой переменой ветра из памяти Полины вылетало несколько александрийских двустиший. Ей следовало поразмыслить о более существенных предметах во время этого путешествия, начало которого и отправка целого войска несколько задержалась из-за невинной прихоти Полины, решившей путь из Парижа в Брест проделать в Портшезе. В запечатанных сургучом плетеных корзинках хранились фуляры, привезенные с острова Святого Маврикия, корсажи в пасторальном стиле, полосатые муслиновые юбки, которые Полина собиралась обновить в первый жаркий день, ибо располагала подробнейшими сведениями о модах в колонии, полученными от герцогини Добронтес. За всем тем путешествие было не лишено приятностей. Когда фрегат миновал негостеприимные воды Бискайского залива, на первую мессу, которую капеллан служил на баке, собрались все офицеры в парадных мундирах во главе с генералом Леклерком, супругом Полины. Леклерк Шарль Виктор, 1772-1802, французский генерал, который в 1801 году возглавил французскую карательную экспедицию в Сан-Доминго, умер во время эпидемии желтой лихорадки. Среди офицеров были красавцы хоть куда, и Полине, которая при всей своей молодости знала толк в мужчинах, сладостно льстила растущее вожделение, скрывавшееся за знаками почтительного восхищения и изъявлениями учтивости. Она знала, что ночами, все более и более звездными, по мере того, как корабль удалялся от берегов Европы, когда высоко на мачтах качаются фонари, сотни мужчин мечтают о ней в каютах, на баке, в кубриках. Потому-то она и любила в утренние часы стоять в притворной задумчивости на носу фрегата возле фок-мачты, не обращая внимания на ветер, который трепал ей волосы и плотно обтягивал тело тканью платья, обрисовывая гордые линии груди. Несколько дней спустя, после того, как остались позади Азорские острова, с видневшимися вдали белыми церквушками португальских деревень, Полина обнаружила, что вид моря изменился. Теперь на поверхности воды появлялись странные водоросли. Они были похожи на желтые виноградины и гроздями дрейфовали в восточном направлении. Проплывали какие-то игловидные твари, словно отлитые из зеленого стекла. За голубыми пузырями медуз волочились длинные пунцовые нити. Отталкивающего вида рыбы разевали зубастые пасти. Вокруг кальмаров колыхались расплывающиеся смутные покровы, окутывая их подвенечной фатой. Началась жара, вынуждавшая офицеров расстегивать мундиры, впрочем, с дозволения Леклерка, допустившего эту вольность ради того, чтобы иметь возможность самому ходить в мундире нараспашку. Как-то ночью, когда было особенно душно, Полина в ночной сорочке вышла из каюты и прилегла на шканцах, где обычно проводила долгие часы сиесты. Странные зеленоватые огоньки светились над морем. Звезды, которые с каждым переходом становились все крупнее, казалось, излучали легкую свежесть. На заре Марсовой обнаружил с приятным волнением, что под бизань мачтой на свернутом парусе лежит нагая женщина. Полагая, что перед ним одна из горничных генеральши, он уже собрался было соскользнуть к ней по канату. Но женщина шевельнулась во сне, видимо, перед самым пробуждением, и ее движение открыло Марсовому, что он созерцает наготу Полины Бонапарт. Она протерла глаза, смеясь как ребенок, и не сомневаясь, что никто ее не видит за парусами, которые отгораживали от нее остальное пространство палубы, вылила несколько ведер пресной воды себе на плечи, покрывшиеся пупырышками от утреннего ветра. С той ночи Полина неизменно спала на шканцах, и об ее великодушной неосмотрительности стало известно столь многим на судне, что даже не склонны к чувствительности мосье де Сминар, коему поручено было учредить карательную полицию на Сан-Доминго, грезил наяву перед классическим совершенством ногой натуры, сравнивая ее мысленно с Галатеей античного мифа. Галатея в греческой мифологии — нимфа, дочь Нерея. Панорама Капа из северной равнины с горами вдали, которые смутно проступали из марева, поднимавшегося над плантациями сахарного тростника, очаровала Полину, Недаром она прочла историю любви Поля и Виргинии и запомнила мелодию примилого креольского контрданса с необычным ритмом. Контрданс назывался «Островитянка». Ноты были изданы в Париже на улице Сальмон. В своих муслиновых юбках она ощущала себя то ли райской птицей, то ли птицей-лирой среди невиданных растений, дивясь то затейливости узора здешних папоротников, то сочности бурой мякоти кизила, то величине листьев, которые могли служить опахалом. Вечерами Леклерк, хмуря брови, говорил ей о мятежах рабов, о том, сколь трудно прийти к согласию с монархически настроенными колонистами, о грозящих бедах. На случай серьезной опасности он распорядился купить дом на острове Ля Тортю. Но Полина не придавала его словам особого значения. Она, как прежде, умилялась, читая слезливый роман Жозефа Лаваля «Негр, который сердцем был чище многих белых», и безмятежно упивалась роскошью и изобилием, которых не знала в детстве, когда пробавлялась по преимуществу вялеными смоквами, козьим сыром да прогорклыми оливками. Жозеф Лаваля, 1747-1816, французский писатель. Она жила неподалеку от кафедрального собора в просторном белокаменном доме с тенистым садом. По ее распоряжению, под сенью тамариндов, для нее был устроен бассейн, облицованный голубыми изразцами, и она там купалась нагая. Вначале ее массировали горничные француженки, но потом ей пришло на ум, что мужская ладонь шире и сильнее, и она заручилась услугами негра Солимана, прежде состоявшего при ванном заведении. Солиман не только ее массировал, но еще холил ей кожу миндальными притираниями, ударял волосы на теле, полировал ногти на ногах. Когда негр купал ее, Полина время от времени словно ненароком прикасалась под водой к мощному торсу прислужника, испытывая при этом злорадное удовольствие, ибо знала она, что негра беспрестанно мучит вожделение. Солиман смотрел на нее всегда искоса, и в глазах у него была деланная кротость пса, которого ожгли сильным ударом плети. Иногда Полина не больно хлестала негра прутиком и смеялась при виде его притворно-страдальческих гримас. В сущности, она была ему признательна, ведь он так влюбленно и ревностно родил обо всем, что было на пользу ее красоте. Поэтому, когда негру случалось особенно ей угодить, либо с особым проворством выполнить поручение, она в награду иной раз позволяла ему облобызать себе ноги, что Солиман совершал колено преклоненно и в позе, каковую Бернарден де Сан-Пьер истолковал бы как знак благодарной признательности простодушного дикаря в ответ на бескорыстные труды просвещения. Бернарден де Сен-Пьер был последователем Руссо и считал, что негры, как и другие первобытные народы, обладают естественной добродетелью, бескорыстием и простодушием. Так она проводила время в безмятежных снах и блаженных досугах, чувствуя себя отчасти Виргинией, отчасти Отталой, что не мешало ей, когда Леклерк был в отъезде, наслаждаться юношеским пылом какого-нибудь пригожего офицера. Виргиния, героиня романа Бернардена де Сен-Пьера, «Поль и Виргиния», Отала — индианка, героиня повести Франсуа Рене Шатобриана 1768-1848, Отала. Но однажды после полудня француз-цирюльник, который причесывал ее с помощью четырех чернокожих подмастерьев, рухнул наземь у ее ног, и изо рта у него хлынула сгустками зловонная кровь. Страшный москит с серебристыми прожилками на спине испортил праздник, ворвавшись своим неотвязным жужжанием в тропический Эдем Полины Бонапарт. Имеется в виду так называемая стегомия, переносчик вируса желтой лихорадки.